Ему тогда было 88. Один из моих коллег спросил его: «Сэр, какова ваша главная задача как председателя совета директоров вашей огромной международной компании?» Он не думал ни секунды. Он сказал: «Создавать любовь. Я душа этой компании. Ценности нашей организации проходят через меня». «Мне очень понравился его ответ», — произнес Джим. Я тоже улыбнулась. «Это нам подходит. Одна из твоих обязанностей — напоминать людям, что действительно важно. Другая — помогать им сосредоточиться на видении и еще устранять препятствия, когда это возможно. И еще побуждать всех к действию». Джим, ведь когда ты отказываешься от своего эгоизма, то начинаешь по-другому думать о том, что такое лидерство. С этой точки зрения быть лидером — это служить высшему благу. Для эго просто не останется места. Наверное, ты права. Моя работа — служить партнером нашего агентства, чтобы все вместе мы могли воплотить видение в жизнь, а не потакать своим эгоистическим желаниям. В тот день я совсем не удивилась содержанию утреннего послания Джима. «Доброе утро всем, это Джим. Я много думал о своей роли лидера с точки зрения нашего видения. Для меня очень важно быть его носителем и постоянно держать его перед вашими глазами. Моя работа — помогать вам выполнять вашу работу. Таким образом, я служу вам, чтобы вы могли служить своим клиентам. Вы не должны служить начальникам. Если я когда-нибудь забуду об этом и поведу себя неправильно, пожалуйста, дайте мне знать». Мы с Джимом много говорили о наших личных видениях. Джим сообщил, что держит свой панигирик в верхнем ящике стола, так что его можно достать в любой момент. Однажды в очередной вторник он сказал: «Я всегда проверяю, живу я по видению или нет». Как ты уже знаешь, его суть — быть любящим учителем и нести в себе простую правду, чтобы моя деятельность помогала мне и другим ощутить присутствие Бога в своей жизни. Я помню об этом, и поэтому мне проще принимать решения. Но я задаю себе один вопрос. Это поможет продвинуться в нужном направлении? У меня было много вопросов по поводу личного видения Джима. Я не понимала, что значит ощутить присутствие Бога в своей жизни. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы спросить его напрямую. Ты часто говоришь о Боге, в своем видении, в наших беседах, в своих утренних посланиях. Честно говоря, мне из-за этого как-то неловко. У меня ведь другая религия. Да что там, я вообще не религиозна в традиционном понимании этого слова. Мне бы хотелось понять, что ты имеешь в виду, когда говоришь о Боге, и чего ты хочешь этим добиться. «Элли, ты всегда задаешь те вопросы, которые другие побоялись бы задать», — ответил Джим. Он немного помолчал, обдумывая ответ, а потом сказал: «Я верю, что для каждого человека просто необходимо быть связанным с какой-то высшей силой, величественнее его, умеющей любить сильнее, оказывающей всеобъемлющую заботу. Религия дает такую возможность». То есть ты хочешь сказать, что религия — это инструмент, и притом не единственный. Что главное не сам инструмент, а опыт, который мы получаем, осознание того, что я не центр Вселенной, и что все мы связаны с чем-то более значимым, чем мы сами. Да, Элли. Когда мы ставим себя превыше всего, мы теряем свой шанс почувствовать единство с чем-то огромным, что в итоге объединяет нас всех. Самое существенное в этом единении, и неважно на самом деле с чем, природой, обществом или религией, что открывается бесконечная перспектива, и мы видим не только себя, но и все, что объединено общим смыслом. Мне стало легче общаться с Джимом, когда я поняла его внутренний мир. Больше того, я была рада, что Джим принимает и мои взгляды. «Как ты себя ведешь, когда какая-нибудь неожиданность сбивает тебя с толку?» — спросил меня Джим однажды утром. «Что ты имеешь в виду? Если тебе ясно твое видение, если все на одном корабле мчатся на полной скорости, а потом вдруг происходит что-то непредвиденное, и корабль теряет направление», — пояснил он. «А почему ты спрашиваешь? Мне очень хотелось это знать. С моей точки зрения, у тебя все идет неплохо. Далеко не всегда все происходит так, как мы планируем, правда?» Его вопрос поставил меня в тупик. Казалось, он не имеет никакого отношения к происходящему. Все было прекрасно, все в агентстве работали замечательно. Джим был замечательным президентом компании и чудесным другом. Его дочь Кристен только что начала работать в агентстве и схватывала все на лету. Кристен была так же обаятельна, как и ее отец, и очень скоро все ее полюбили. Я не понимала, зачем Джиму сейчас думать, что все может пойти не так. Теперь-то мне ясно, что, возможно, тогда он впервые задумался о смерти. По какому-то странному совпадению тема непредвиденных поворотов судьбы вновь всплыла. На сей раз за ужином. Джейн рассказала мне о фильме, который видела в школе. Фильм был посвящен молодому парню по имени Терри Фокс. Меня так заинтриговали ее слова, что в тот же вечер я полезла в интернет, чтобы узнать как можно больше об этом человеке. Моим глазам предстала потрясающая история про канадского паренька, который понимал, что такое видение, и знал, что делать, если сбился с курса. В последнем классе школы Терри получил титул «Атлет года». Вскоре после окончания школы у него обнаружили злокачественную опухоль. Через 4 дня ему ампутировали ногу. Вечером перед операцией он прочитал в журнале статью об инвалиде, который участвовал в Нью-Йоркском марафоне. В ту ночь ему приснилось, что он бежит через всю Канаду. Во время курса реабилитации Терри увидел столько страданий, сколько раньше не мог и представить. Позднее он написал письмо в Канадское общество по борьбе с раком, в котором просил о помощи. «Когда я прошел через 16 месяцев химиотерапии, физически и эмоционально изнуряющей, я как будто очнулся и увидел все чувства, которыми пропитана онкологическая клиника. Я видел людей с храбрыми улыбками и тех, кто давно перестал улыбаться. Я видел надежду на выздоровление вопреки всему и полное отчаяние. Когда-нибудь боль должна прекратиться». И ради этого я готов перешагнуть предел собственных возможностей. Он вышел из онкологической больницы уже с целью пробежать через всю Канаду и собрать $1 миллион для борьбы с раком. Был еще один повод для этого марафона – показать всем, что возможности инвалидов не более ограничены, чем возможности остальных, и изменить отношение к людям с физическими недостатками. Поначалу Терри держал свое видение в тайне. Он бегал ночью, чтобы никто его не видел. Потом, когда он почувствовал уверенность в своих силах и в том, что получит поддержку, он поделился своей мечтой с родными и друзьями. Терри тренировался 15 тяжелых месяцев, пока не стал пробегать по 37 километров в день. Он не бегал только один раз, в Рождество, и только потому, что об этом попросила мама. 12 апреля 1980 года он торжественно окунул свою искусственную ногу в Атлантический океан на побережье в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, и тем самым провозгласил: «Начинается небывалый марафон». Терри стал национальным героем. В каждом городе его встречали бури аплодисментов. Люди плакали, когда видели, как он бежит. Кулаки сжаты, взгляд прикован к дороге. Он делал 2 шажка правой ногой и потом переносил вперед левую. Каждый день он выбегал на рассвете в шортах и футболке с картой Канады. Он не прятал свой протез, его было прекрасно видно. Дети обступали его со всех сторон. Как нога прикрепляется? Что будет, если она сломается? Он сам просил задавать как можно больше вопросов и всегда останавливался, чтобы ответить на них. Пожертвования хлынули, как из рога изобилия. Терри пробежал 5500 километров из Ньюфаундленда через 6 провинций и преодолел 2/3 расстояния до дома. Но 1 сентября 1980 года Терри пришлось остановиться. Страшная болезнь вернулась, рак распространился на легкие. Он полетел домой для лечения. Терри умер в кругу семьи 28 июня 1981 года, не дожив только месяца до своего 23-го дня рождения. «Воплотил ли Терри свое видение?» — спросила я себя. Он не добежал до пункта назначения. Я подумала еще немного, ведь его целью было не пробежать всю Канаду. Он хотел собрать $1 миллион для исследования рака, а также больше рассказать людям об инвалидах. А собрал он не один, а 23,4 миллиона. И его видение не погибло вместе с ним. Марафон Терри Фокса стал ежегодным событием, и его участники уже собрали миллионы миллионов долларов. Вот о чем меня спрашивал Джим. Что будет, если непредвиденные обстоятельства собьют нас с курса? Терри надеялся, что его болезнь осталась в прошлом. Он сбился с курса, и его планы изменились. Но его видения нет. Я рассказала Джиму историю о Терри Фоксе и о своих новых размышлениях по поводу видения. Я сказала, что, может быть, если обстоятельства заставляют нас изменить курс, не надо пытаться на него вернуться. Вместо этого надо изменить курс, но так, чтобы видение могло оставаться прежним. Еще я сказала, что, как мне кажется, нам нужны не только механизмы поддержки, но и стратегии поддержки. У Терри Фокса я научилась 2 лучшим стратегиям. Вот первое. Всегда думай о видении. Если на твоем пути появляется препятствие, задай новый курс. Будь готов менять свои задачи, если это необходимо. Перемены неизбежны. Непредвиденные события случаются со всеми. Найди способ отнестись к этому как к вызову или новые возможности. Вот вторая стратегия. Сохраняй мужество. Это настоящее мужество – добиваться того, чего хочешь. Каждый чего-то боится. Познай свои страхи и иди дальше. Если вы что-то сможете сделать или хотя бы надеетесь, что сможете, начните. Мужество – это сила, гениальность и волшебство. Гёте. Я хочу, чтобы люди поняли, возможно все, если попытаться. Мечты сбываются, если люди стремятся к намеченной цели. Терри Фокс, 1980 год.